Глава вторая. Сент-Ок выносит приговор. Через несколько дней весть о возвращении Мэгги облетела Сент-Ок. Очевидно, тайное бегство ее не имело своей целью брак с мистером Стивеном Гестом. Так или иначе, он не женился на ней, что, в сущности, сводилось к одному и тому же, коль скоро речь шла о ее виновности. Как правило, мы судим о поступках других людей по конечным результатам, да и возможно ли иначе, ведь нам неизвестен путь, который приводит к ним. Вернись, мисс Талливер, после нескольких месяцев изысканного свадебного путешествия уже в качестве миссис Стивен Гест вместе со своим приданым, пускай оно и было сделано после брака, и со всеми преимуществами, которыми обладает даже самая неугодная жена единственного сына. Общественное мнение Сент-Ога, знающее, как и всюду, что надлежит думать по тому или иному поводу, судило бы ее в строгом соответствии с этими результатами. Общественное мнение в таких случаях всегда женского рода. Это не свет, а жены света. Они сказали бы, что два молодых существа, причем джентльмен происходит, несомненно, из лучшей семьи Сент-Ога, оказавшись в ложном положении, вынуждены были избрать линию поведения, которая, мягко выражаясь, была крайне неблагоразумной и причинила немало огорчений и разочарований, в особенности же мисс Дин, этому милому юному созданию. Мистер Стивен Гест, разумеется, вел себя далеко не похвально, но ведь в его годы джентльмены склонны увлекаться до ослепления, и как бы дурно ни было со стороны миссис Гест принимать знаки внимания от жениха своей кузины, право же, ходили совершенно определенные слухи о помолвке ее с молодым Уэйкемом, сам старый Уэйкем упоминал об этом. Однако она так молода, и Филипп Уэйкем горбат. Знаете ли, а молодой Гест так обворожителен, и, говорят, он буквально ее боготворит, что, конечно, долго не продлится. И он увез ее в лодке против ее воли. Что же ей оставалось делать? Не могла же она после этого возвратиться? Все отвернулись бы от нее. И как ей к лицу этот палевый атлас? Кажется, складки спереди нынче в моде. У нее несколько платьев с такими складками. Говорят, он ничего не жалеет для нее. Бедняжка мисс Дин, она так несчастна. Но ведь официальной помолвки не было, и, надо надеяться, морской воздух подействует на нее благотворно. Что ж, в конце концов, если чувства молодого Геста к ней были таковы, для нее же и лучше, что брак расстроился. Какая блестящая партия для мисс Талливер, и как это романтично! Да, кстати, молодой Гест выставляет свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Поистине, наш век — век коммерции. Молодой Уэйкем совсем лишился рассудка. Впрочем, он всегда был со странностями, но он опять уехал за границу, чтобы окончательно устранить себя. Это лучший выход для молодого человека с подобным физическим недостатком. Мисс Юнит заявила во всеуслышание, что ноги ее не будет у мистера и миссис Стивен Гест. Какие глупости! Зачем делать вид, что ты лучше всех остальных? Общество не могло бы существовать, если бы все стали подобным образом доискиваться под оплеки личной жизни каждого. И христианство учит нас не осуждать ближних. Скорее всего, мисс Юнит просто не были завезены визитные карточки. Но результаты, как вы знаете, были не такого рода, чтобы дать основания для снисходительного отношения к происшедшему. Мэгги вернулась без мужа и без приданого, в том униженном и отверженном состоянии, к которому, как известно, всегда приводит грех. и жены света со своим превосходным инстинктом, призванным охранять общество, тотчас же сказали, что поведение миссис Талливер всегда носило весьма злонамеренный характер. Может ли быть что-нибудь отвратительнее? Девушка, так многим обязанная своим друзьям, и она, и ее мать видели столько добра от Динов, расставляет сети, чтобы влюбить в себя жениха своей кузины, которая вела себя по отношению к ней как сестра. Влюбить в себя — это неподходящее выражение, когда речь идет о такой особе, как мисс Талливер. Вернее было бы сказать, что ее побуждала к этому так неидущая женщине вольность и необузданная страсть. В ней всегда было что-то сомнительное. Эти ее отношения с молодым Уэйкемом, которые, говорят, длились многие годы, выглядят весьма неблагопристойно. Право же, это примерско. Но чего можно ожидать от такой своенравной девицы? В самой внешности мисс Талливер было что-то порочное. Изощренный инстинкт жен света тотчас же распознал это. Что же касается бедного мистера Стивена Геста, он достоин был только жалости. В таких случаях 25-летнего молодого человека не приходится строго судить. Он просто жертва наглой интриганки. И всякому ясно, что он действовал не по своей воле. Он отделался от нее, как только ему представилась возможность. В самом деле, то, что они так быстро расстались, набрасывает еще большую тень на нее. Разумеется, он написал ей письмо, где берет всю вину на себя и, изобразив все в романтическом свете, пытается всячески ее обелить. Да иначе он себя вести и не мог. Но утонченный инстинкт жен света безошибочен, и благодарение небу его не проведешь. В противном случае, что осталось бы с обществом? Подумать только, ее собственный брат выгнал ее из дому. А он уж, можете не сомневаться, хорошо во всем разобрался, прежде чем решиться на такой шаг. Чрезвычайно достойный молодой человек этот мистер Том Талливер. Он, несомненно, многого добьется в жизни. Спору нет, позор сестры, тяжелый удар для него. Но, надо полагать, она уберется куда-нибудь подальше от этих мест. В Америку, все равно куда, лишь бы воздух Сент-Ога очистился от ее тлетворного присутствия, столь пагубного для его дочерей. На ней следует поставить крест. Все же будем надеяться, что она раскается, и Бог простит ей грехи. Богу ведь не приходится заботиться о благе общества, не то что женам света. Потребовалось не менее 2 недель, прежде чем этот утонченный инстинкт жен света окончательно укрепился в своем вдохновенном прозрении. В конце первой недели пришло письмо от Стивена, где он подробно излагал отцу все случившееся и добавлял, что намерен отправиться в Голландию. Он побывал у агента в Матпорте и запасся деньгами. Сейчас он не в силах прийти к какому-нибудь решению. Все это время Мэгги была во власти такой мучительной тревоги, что не задумывалась над тем, как будет воспринято ее поведение светским обществом Сент-Ога. Тревога за Стивена, Люси, Филиппа, в которой слились воедино любовь, жалость, раскаяние, подобно разбушевавшейся стихии, неустанно и безжалостно терзала ее душу. Если бы у Мэгги могла возникнуть мысль об ожидающем ее незаслуженном позоре, она сочла бы, что испила эту горькую чашу до дна, и что после беспощадных слов брата ей уже не страшно ничье осуждение. Несмотря на все беспокойство за тех, кого она любила и кому причинила горе, она не могла забыть слова Тома. Они жили в ее сознании, подобно невыносимой боли, способной навеки отравить и уничтожить даже безоблачное блаженство. Ни разу не мелькнула у Мэгги мысль о возможности вновь обрести счастье. Все ее существо было настолько проникнуто страданием, что, казалось, никогда уж оно не отзовется на какое-либо иное чувство. Жизнь представлялась ей теперь бесконечным покаянием, и, думая о своем будущем, она молила судьбу лишь об одном — оградить ее от новых падений. Воспоминания о собственной слабости преследовали ее, рисуя фантастические чудовищные картины того, что могло бы ее постигнуть. И только сознание, что у нее есть надежная защита, вернуло бы Мэгги душевный покой. Но ей приходилось помнить и о вещах житейских. Унаследованная и ставшая привычной любовь к независимости была в ней так сильна, что не позволяла забыть о необходимости зарабатывать свой хлеб. И так как иных возможностей у нее не было, а ведь она должна была оплачивать комнату у Боба, ей оставалось лишь как прежде заняться шитьем. Она решила уговорить свою мать поскорее возвращаться на мельницу к Тому. Сама же она как-нибудь просуществует в Сент-Оге. Быть может, пастор Кен окажет ей помощь или хотя бы даст совет. Она помнила его прощальные слова на благотворительном базаре. Помнила то внезапное ощущение опоры, которое возникло у нее во время беседы с ним. И с томительной надеждой ждала той минуты, когда сможет ему во всем исповедаться. Каждый день миссис Талливер наведывалась в дом мистера Дина справиться о здоровье Люси. Новости были неизменно печальные, пока ничто не могло вывести Люси из состояния слабости и безразличия, наступившего после первого потрясения. О Филиппе миссис Талливер ничего не было известно. Как и следовало ожидать, те, с кем ей приходилось встречаться, тщательно избегали в разговоре с ней всего, что имело отношение к ее дочери. Наконец, призвав на помощь остаток мужества, миссис Талливер отправилась к сестрице Глек, которая, надо думать, обо всем была хорошо осведомлена. Она даже успела побывать в ее отсутствие на мельнице у племянника. Впрочем, он, конечно, и словом не обмолвился о том, что между ними произошло. Как только миссис Талливер ушла, Мэгги надела шляпку. Она решила пройти в пасторский дом, надеясь, что ей удастся повидать пастора Кена. Он сам был в глубоком горе. В этом состоянии чужое горе не досаждает. Впервые после своего возвращения Мэгги вышла из дому. Всецело поглощенная предстоящим свиданием, она не думала о том, как неприятно ей будет встречать по пути людей и выдерживать их взгляды. Но стоило ей выбраться из узеньких улочек, как она почувствовала, что привлекает к себе необычное внимание, и в волнении ускорила шаг, боясь повернуть голову направо и налево. Вскоре, однако, она столкнулась лицом к лицу с миссис и мисс Тернбулл, старинными знакомыми ее семьи. Обе они, окинув ее безразличным взглядом, молча посторонились. Это причинило боль Мэгги, но столь велико было ее самоуничижение, что в ней не возникло протеста. «Неудивительно, что со мной не желают разговаривать», — подумала она. «Они ведь так привязаны к Люси». Но вот Мэгги поравнялась с группой джентльменов, стоявших у дверей бильярдной, и не могла не заметить, что юный Тори со своим неизменным моноклем в глазу, сделав шаг вперед, поклонился ей с таким небрежным видом, словно приветствовал знакомую служанку бара. Мэгги была слишком гордой натурой, чтобы даже в горе не почувствовать себя уязвленной, и впервые за все время она осознала, что ей грозит иной позор, помимо того, которое она заслуженно навлекла на себя, обманув доверие Люси. Наконец она добралась до пасторского дома. Здесь, вероятно, ее ждет не только кара, та кара, которая может настигнуть ее где угодно, ведь теперь любой уличный мальчишка, мерзкий и распущенный, посмеет бросить ей оскорбление в лицо. Увы, жалость и сочувствие встречаются в жизни куда реже, чем осуждение. Ими награждают нас лишь люди праведные. А Мэгги доложили и тотчас же ввели ее в кабинет пастора Кена, который сидел в кресле, прижавшись лицом к головке своей младшей дочери, трехлетней девочки, среди громоздившихся повсюду и, видимо, не интересующих его сейчас книг. Служанка сразу же увела ребенка, и когда дверь закрылась, пастор сказал, придвигая Мэгги стул: «Я собирался вас навестить, мисс Талливер, но вы меня опередили, я рад этому». Мэгги, глядя на него с той детской прямотой, что и тогда на благотворительном базаре, сказала: «Я пришла, чтобы все рассказать». При этих словах глаза ее мгновенно наполнились слезами. Волнение, которому она не давала воли во все время своего унизительного пути, должно было вылиться, прежде чем она обретет способность говорить. «Я вас слушаю, мисс Талливер», — спокойно произнес пастор Кен, голосом строгим, но доброжелательным. «Смотрите на меня, как на человека, наделенного большим жизненным опытом, и, быть может, в силу этого способного вам помочь». Сначала бессвязно и даже с некоторым трудом, но постепенно все с большей легкостью, ибо всякая исповедь несет в себе успокоение, Мэгги поведала короткую историю своей борьбы, которой суждено было стать началом долгих горестей. Лишь накануне пастор Кен ознакомился с письмом Стивена и сразу же поверил ему, еще до того, как получил подтверждение из уст Мэгги. «Скорбная, я должна уехать», невольно вырвавшаяся у нее на базаре, осталась в его памяти как доказательство ее душевного смятения. Мэгги попыталась раскрыть ему во всей полноте чувства, заставившие ее вернуться к матери и брату, заставившие сохранить верность воспоминаниям прошлого. Когда она кончила, пастор Кен некоторое время молчал. Он был в затруднении. Встав с места и заложив руки за спину, он несколько раз прошелся по комнате, затем снова сел и, глядя на Мэгги, сказал: «Побуждение, заставившее вас вернуться к вашим близким и поселиться в местах, с которыми связывают вас крепчайшие узы, доброе побуждение, и церковь, верная первоначальным своим основам и предначертаниям, отзывается на это, раскрывая объятия кающимся, никогда не отступая от них, до конца оберегая детей своих, если только они не закоренелые нечестивцы. А взглядам церкви надлежит быть и взглядами общества. Каждый приход должен представлять собой как бы единую семью, возглавляемую духовным отцом и объединенную чувством братства во Христе. Но идея христианской общины забыта, древние обычаи христианского братства не соблюдаются, их не помнят, о них не думают, они сохранились только в той односторонней, полной противоречий форме, которую приняли в узких общинах сектантов. Если бы меня не поддерживала твердая вера в то, что наша церковь, в конце концов, вновь и в полной мере возродит свои первоначальные установления, которые одни лишь отвечают потребностям человеческой природы, я часто падал бы духом, видя у моей паствы такую разобщенность и отсутствие чувства ответственности за ближнего». Сейчас еще более расшатываются и ослабевают все связи. и принимая решения, люди скорее склонны сообразовываться со своими эгоистическими желаниями, нежели с веяниями долга, налагаемого на нас всей прошлой жизнью. Ваша совесть и ваше сердце, мисс Талливер, помогли вам найти верный взгляд на вещи. Я говорю вам все это для того, чтобы вы знали, каковы мои истинные чувства, и каков был бы мой совет вам, если бы я руководствовался только своими убеждениями, не принимая в расчет иных обстоятельств, которые вам не благоприятствуют. Пастор Кен умолк. В его словах не было и следа сочувствия к ней. Даже что-то холодное и суровое проступало в его голосе и во взгляде. Если бы Мэгги не знала, что за его сдержанностью скрывается благожелательность, она, возможно, была бы испугана и пришла в отчаяние. Но так как она не сомневалась в этом, то слушала его с надеждой, твердо веря, что найдет в его словах настоящую помощь. «Вы еще очень неопытны, мисс Талливер, и поэтому не могли предвидеть то в высшей степени несправедливое заключение, которое будет сделано на основании ваших поступков. Заключение, которое может оказаться губительным для вас, вопреки свидетельствам с очевидной ясностью, восстанавливающим истину». «О да, я начинаю понимать», — вырвалось у Мэгги, не сумевшей подавить в себе боль от перенесенных обид. «Я знаю, что подвергнусь оскорблениям, что обо мне будут думать хуже, чем я того заслуживаю». «Вероятно, вам еще неизвестно», — с оттенком живого сочувствия продолжал пастор Кен, «что пришло письмо, которое должно было бы убедить всех, что вы избрали самый трудный, самый тернистый путь и предпочли вернуться на стезю долга, вернуться в ту минуту, когда это было труднее всего». «О, где он?» — с невольным трепетом воскликнула Мэгги, заливаясь румянцем, которому не могло помешать ничье присутствие. «Мистер Гест уехал за границу. Он написал своему отцу обо всем, что произошло. Объяснение его полностью снимает с вас вину, и я надеюсь, что письмо это, когда оно станет известно вашей кузине, окажет на нее благотворное действие». Дав Мэгги прийти в себя, доктор Кен продолжал. «Письмо, как я уже сказал, настолько убедительно, что должно было бы предотвратить все ложные суждения о нас. Не скрою, однако, мисс Талливер, опыт всей моей жизни и все, что мне довелось видеть за последние 3 дня, заставляют меня опасаться, что никакие доказательства не избавят вас от гибельных последствий этих ложных обвинений. Люди, менее всего способные на борьбу с собой во имя долга, ту, которую пришлось выдержать вам, первые же отвернутся от вас, ибо они не поверят этому. Боюсь, жизнь ваша здесь будет сопряжена не только с душевными страданиями, но и со множеством унижений. По этой причине и только по этой я рекомендовал бы вам обдумать, не будет ли для вас лучше подыскать себе место где-нибудь вдали от Сент-Ога, как вы ранее и предполагали. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы помочь вам в этом». «О, если бы я только могла остаться здесь!» — воскликнула Мэгги. «У меня не хватит духу снова жить вдали от родных мест. Это лишит меня всякой опоры. Я буду чувствовать себя одинокой скиталицей, оторванной от прошлого. Я написала той даме, что предложила мне место, и просила ее освободить меня от моего обещания. Если я останусь здесь, то, быть может, смогу каким-нибудь образом искупить свою вину перед Люси, перед всеми. Я попытаюсь убедить их в своем раскаянии». «И», — добавила она с вспыхнувшей в глазах прежней гордостью, «я не уеду из-за того, что люди на меня клевещут. Они вынуждены будут отказаться от своих слов. Если же мне и придется уехать, потому что другие этого хотят, то я сделаю это не сейчас». «Что ж», — после некоторого размышления сказал пастор Кен, «если вы твердо решили, можете рассчитывать на то влияние, которое дает мне мое положение в Сент-Оге. Я приходский священник, и мой долг — оказать вам помощь и поддержку. Мне остается только добавить, что я всем сердцем заинтересован в вашем душевном спокойствии и благополучии». «Я хотела бы лишь одного — иметь занятие, которое мне позволило бы заработать себе на жизнь, чтобы ни от кого не зависеть», — сказала Мэгги. «Мне немного надо. Я могу жить там же, где живу сейчас». «Мне необходимо серьезно подумать над этим», — сказал пастор Кен. «Через несколько дней я буду лучше осведомлен, как настроен приход. Я приду повидать вас, мисс Талливер, и можете быть уверены, я не забуду о вас». Когда Мэгги ушла, пастор Кен, заложив руки за спину и неподвижно глядя на ковер, долго стоял в тяжелом раздумье, пытаясь найти правильное решение. Тон письма Стивена и сложившиеся сейчас отношения между всеми участниками недавних событий настойчиво наводили его на мысль, что брак Мэгги и Стивена был бы наименьшим злом, хотя бы потому, что при иных обстоятельствах они долгие годы не смогут одновременно находиться в Сент-Оге. И Мэгги, если она будет упорствовать в своем намерении остаться здесь, в городе, столкнется с непреодолимыми трудностями. С другой стороны, он со всей глубиной понимания, что отличает человека, знакомого с нравственными конфликтами и многие годы самоотверженно служившего своим собратьям, вникал в состояние души и совести Мэгги, которая делала для нее согласие на брак кощунством. На ее совесть не следует оказывать давление. Принципы, лежащие в основе ее поступков, были надежнее, нежели все рассуждения о возможных последствиях. Опыт подсказывал ему, что всякое вмешательство является средством столь спорным и влечет за собой такую ответственность, что лучше к нему не прибегать без крайней необходимости. Каков может быть исход, попытается ли Мэгги восстановить былые отношения с Люси и Филиппом, уступит ли вновь внезапно нахлынувшему на нее чувству? Это было сокрыто во мраке, столь непроглядном, что первый же шаг мог повлечь за собой несчастье. Кен был в растерянности, не зная, что ей советовать. Никто из людей, способных осознать всю сложность борьбы между страстью и долгом, не в силах точно указать тот миг, когда человек теряет последнюю возможность отринуть свою греховную страсть и предается ей целиком и безвозвратно. Ибо нет закона, который можно было бы применить ко всем случаям. Кто в наши дни не осудит приемы софистики, но в стремлении подвергать тщательному и всестороннему изучению все, даже самые незначительные факты, хотя оно и приняло у софистов уродливые формы, таится зерно истины, к которым мы, увы, столь часто оказываемся слепы разумом и глухи сердцем. Во всем, касающемся сферы нравственной жизни, мы неизбежно придем к заключениям поверхностным и ложным, если не будем постоянно держать в центре внимания те особые обстоятельства, которые отличают жизнь данного человека. Тот, кто думает и говорит готовыми формулами, вызывает невольное отвращение в людях, мыслящих смело и широко, уже с юных лет пришедших к пониманию того, что нашу жизнь, непостижимую в своей сложности, нельзя вместить в рамки словесных формул, что заключить свою душу в плен ходячих фраз – значит подавить в себе все добрые чувства, которые внушаются нам свыше в минуты просветления, порожденного пониманием и сочувствием. Говорить сентенциями свойственно людям с заурядным складом ума. Рассуждая о вопросах морали, они исходят исключительно из общих мест, полагая, что верный вывод последует сам собою, а справедливое решение явится в готовом виде, не требуя от них ни терпения, ни проницательности, ни беспристрастности, ни того умения читать в сердцах, какое дается лишь тем, кто на собственном горьком опыте изведал власть соблазна или прожил жизнь напряженную и деятельную, которая всегда порождает в людях готовность сочувствовать всему человеческому».